«Плацебо» – латинское выражение. В переводе оно означает «я буду угоден». Плацебо – термин, узаконенный медициной в конце 18 века. Он означает заведомо фальшивое лекарство, приносящее пользу благодаря эффекту внушения. «Благая ложь» – так определил плацебо американский президент Томас Джефферсон в своем дневнике. Врач, лечивший американского президента, признался, что хлебные шарики и порошок из коры ясеня часто оказывали на его тяжелобольных пациентов эффективнейшее действие. Иногда больные буквально возвращались с того света. Но как такое возможно? Особенно серьезно стали изучать эффект плацебо американцы после Второй мировой войны. Анестезиолог Генри Битчер на собственной практике убедился в эффективности имитации лечебного воздействия на больных. В госпиталях времен войны не хватало обезболивающих и наркотических средств. Часто больным вводили простой физиологический раствор, но при этом убеждали, что вводят обезболивающее средство. Срабатывало. Больные не испытывали боли. Что это? Самовнушение? Но так ли все просто? У первых моллюсков, появившихся приблизительно 550 миллионов лет тому назад, выработался защитный механизм. Заболел – защищайся. У высших животных иммунная и нервная система не так близки, но связь между ними все равно есть. При эффекте плацебо каким-то образом срабатывает сигнал «мозг-тело». Но каким? Этот феномен так до конца и не изучен. Новые современные исследования эффекта плацебо привели еще к одному неожиданному результату. Как оказалось, на эффективность терапии оказывает влияние цвет лекарства. На пациентов с тревожными расстройствами эффективнее действуют таблетки диазепама зеленого цвета, менее красного, и совсем не действуют желтые таблетки. Внушение, вкус, цвет, запах. Таинственный механизм воздействия, разгадав который, можно получить безграничную власть над людьми. Возможно, мы стоим на пороге открытия абсолютно неведомой нам медицины. Медицины без лекарств. Эффект плацебо. Одна из самых волнующих тайн человеческого мозга пока не разгадана. Тайная и неизведанная.